поход партизанского соединения под командованием Ковпака по своим масштабам тоже был беспримерным. А когда ребята, все в конармейских шлемах, приехали к маршалу с рапортом о проделанной работе во время похода, он не знал, куда их посадить. Он смотрел на них, родившихся после войны, а видел тех, кто начинал этот век, кому вручал красные знамена Калинин. Одно из таких боевых знамен ветераны передали красным следопытам Киева. Знамя, как прежде, в походном строю. Будучи свидетелем встреч маршала с ребятами, я не мог не заметить, как просто, тепло и содержательно он беседовал с ними. Однажды красные следопыты докладывали маршалу о результатах похода. Семен Михайлович слушал их внимательно, изредка говорил «молодцы», а потом вдруг спросил: «Вот скажите, кто у нас стал первым героем Советского Союза?» Ребята задумались. Потом наперебой стали называть имена летчиков. Трижды героя Советского Союза маршала авиации Покрышкина, трижды героя Советского Союза генерал-полковника авиации Кожедуба, а первого героя страны так и не назвали. «Вот видите, мои друзья», — сказал Буденный, — «выходит, не зря я призвал вас свято беречь традиции народа и армии. Что такое традиции, вы, конечно, хорошо знаете. Но героев тоже надо знать. Это же лучшие люди страны». «Ну так кто был первым героем?» «Читали об эпопее челюскинцев?» Когда маршал упомянул о челюскинцах, ребята назвали имя героя Советского Союза Лепедевского. «Верно. Первый герой — Анатолий Васильевич Лепедевский. У него звезда героя номер один. И получил он ее за спасение челюскинцев. Вы думаете, легко было экипажу самолета обнаружить затерявшийся во льдах лагерь? Нет, нелегко им было. Мне говорил Лепедевский, что экипажу пришлось сделать десятки вылетов на поиски, прежде чем обнаружили на льдине людей. Не 5, не 10, не 30 человек вывезли, а больше сотни. Вот это и есть подвиг. Дом пионеров Краснопресненского района Москвы. В зале битком ребят, яблоку негде упасть. Здесь не только москвичи, но и школьники, приехавшие в столицу на время новогодних каникул из Перми, села Шушинского, из Ростова-на-Дону. С волнением слушали ребята Маяковскую, сестру поэта, Космодемьянскую, мать их любимой героини Зои Космодемьянской. А потом завязался бесхитростный разговор с маршалом Буденным. «Каждый из вас должен знать», — громко звучал голос маршала, — «что помимо семьи, своих родных, отца, матери, братьев, сестер, у него есть еще государство советское. Это ваше государство, ваша родина. У вас прекрасное будущее. Все вы можете стать замечательными специалистами. Для вас созданы все условия. От вас требуется одно — старательно учиться. Вы все восхищаетесь героизмом своих и дедов, и отцов. Да, тогда была война, но ведь героизм можно проявить и в обычном труде». Маршалу позвонили из Ворошиловского райкома комсомола Москвы и спросили, могут ли пионеры прибыть к нему. В честь дня рождения полководца красные следопыты района во время каникул совершили поход по местам боев Первой конной армии по маршруту Перекоп, Джанкой, Севастополь. Привезли с собой фотоматериалы, записи бесед с ветеранами, дневники. «Ребятам уж очень хочется самим вручить вам рапорт», — говорил Семену Михайловичу секретарь райкома комсомола. «Пусть едут», — согласился маршал. Ребята робко вошли в кабинет. «Ну, здравствуйте, будущие полководцы», — Семен Михайлович улыбнулся. И теплая улыбка, и добрые глаза маршала — все это мигом расположило к нему ребят. Они сияли от счастья. Как же, сам Буденный, о котором сложено столько легенд и песен, беседует с ними. Вот он рядом, те же усы, которые ребята не раз видели с киноэкрана. Буденный по-отечески просто говорил и с молодыми солдатами. Его слова доходили до каждого. «Вы спрашиваете, кого в мирное время можно считать героем? Небось знаете, что Николай Островский был бойцом Первой конной армии. Так вот, отвечу его словами. Недостоин звания героя тот, кто не способен быть передовым бойцом, кто плохо трудится. Где сегодня проходит линия вашего огня? На учебном поле. Там вы приобретаете навыки ведения боя.